только бы не видеть, как мученица Анастасия поднимает глаза, страшные черные ямы, и утыкается в фото дочери на деревянном временном кресте. А потом переводит пустой взгляд на него и смотрит сквозь, будто отец Филипп не человек уже, а еще одно немое гранитное изваяние. «А человек ли я?» — проносится у него в голове. Отец Филипп смотрит на могилы вокруг, и взгляд его утыкается в мальчишескую улыбку. «Сереженька Самолетов. 12 апреля 1989. 23 июня 1994. И вместо Сереженьки видит уже Васютку, такого же щербатого, потерявшего первый молочный зуб. «Всех нельзя спасти», — бормочет отец Филипп и идет кругом вдоль забора обратно в храм. Ноябрь 2015-го. Харистка. «Признайся, ты по нему сохнешь», — говорит Лёша, отхлюбываясь большой желтой кружки с красным ярлычком. Кружка рекламная, шла в подарок двум упаковкам чая. «Не признаюсь, потому что это не так. Но он правда был куда лучше нынешнего. От него корвалолом не пахло тошнотворно, по крайней мере». «У вас там и так все ладаном провоняло. Разве нет?» Надя пожимает плечами. «Не без этого. Как объяснить Лёше, что она правда скучает? Просто скучает по прежнему приходскому батюшке. Красивому, ясноглазому, с длинными, как у Христа, волосами. Не потому, что он красивый, конечно. Просто было в нем что-то такое, будто бы потустороннее. Да и как он о каждом прихожане не пёкся. Как Настину беду переживал». «Сбежал батюшка. Слишком у нас в поселке много грешников. Забоялся, что и его на темную сторону переманим». Лёша смеется, а Надя все не может отвести глаз от отвратительно желтых боков его кружки. Сколько раз она предлагала выбросить ее и купить новую. Спрашивала: «Уж новую кружку мы можем себе позволить?» Лёша отмахивался: «Можем, но зачем? Все равно переезжать будем. А как решим, где разобьем базовый лагерь, так и купим, и не только кружку, но и...» Он хотел сказать, наверное, все, что захочешь, но не решался. «Этот твой армейский сленг», — Надя закатывала глаза. Спорить долго у них не получалось. Лёша забегал домой, бурчал в рацию: «Я на обед». Надя уже была в прихожей, помогала стянуть куртку. Куртка падала на пол, и никто уже не обращал на нее внимания. Куртка, обед, недовольное пищание рации — они не слышали ничего, кроме сбивчивого дыхания друг друга. «Ладно, надо ехать, малыш». Лёша выплескивает остатки чая в раковину. Из рации пищит недовольная: «Восьмой, давай закругляйся. Двое уехали на дальняк. Как будешь готов, выходи на связь сразу». «У тебя футболка задом наперед надета». Лёша делано ухает, поправляет, а потом наклоняется к Наде и целует. Целует, как будто они увидятся через 1000 лет. «Может, завтра возьмешь выходной? Съездим вместе». Лёша качает головой: «Не смогу». «Вот тебе и удобный гибкий график, за которым идут работать в такси. Обедай, когда хочешь, выходной бери, когда хочешь, а лучше не бери никогда». Надя смотрит, как он одевается. Куртка протерлась на локтях. Тоже надо бы заменить. «И ты бы не ехала. Смотри, какая погода. И до завтра вряд ли успокоится». За окном и правда метет, так что окон соседней пятиэтажки не видно. Как будто на поселок села огромная сова, накрыла его своими пушистыми белыми крыльями. Из крыльев сыплются без конца белые искрящиеся перья. И сова ухает. «Уху! Уху!» Ухает прямо под окнами их квартиры. «Бери поменьше заказов сегодня», — просит Надя и крестит его спину, пока он возится щеколдой на двери. Тихонько, чтобы не заметил. Лёша не верит. Злится, когда Надя начинает рассказывать про службы, про жития святых, да про что угодно, что услышала на своей работе. «Что это за работа вообще такая? Ты вроде и не певица, и не монахиня. Непонятно кто. — говорит Лёша. Он, видимо, предпочел бы, чтобы Надя устроилась в продуктовый, чем пела бы в храме. «Я ж тебя не агитирую ни к чему», — парирует Надя. «Но мне с Богом спокойнее». Ей кажется, что и Лёше было бы спокойнее с ним. Может, перестал бы кричать по ночам, вскакивать с кровати и наматывать круги по комнате. Надя пугалась поначалу, так жутко он выглядел, со стеклянным взглядом, бормочущий что-то, и разобрать не могла. О чем шепчет? Что ему снится такое, что рвется наружу бессвязным бредом, про черное ползущее и про горящую хату? Надя спросила как-то осторожно. Знала же, что в поселке каждый второй дом деревянный. Спросила, не случился ли в его детстве пожар. «Пожар?» Лёша смотрел на нее, как будто это с ней что-то не так. Как будто это ей снится что-то жуткое до крика. «Нет, у меня вообще хорошее детство было. Не жалуюсь». Это очень про Лёшу. Не жаловаться. На тяжелую работу, на стоптанные ботинки, на ужасно неудобный диван в съемной квартире. Надя не могла понять, но с детским восхищением смотрела на его спину, на крепкие плечи, как у Атланта, на руки, которые и ее поднимали с легкостью, и каждую полочку, каждый гвоздик в квартире прибили, и балкон изнутри утеплили, и еще успевали старикам помочь по хозяйству. Старики у Лёши жили здесь же, в поселке. Надо только через переезд перебежать, и окажешься на другой стороне, где новые пенобетонные постройки вытесняют хорошенькие деревенские дома, такие, как у Лёшиных деда с бабушкой. «Хочешь, с твоими поживем?» – спрашивала Надя, когда в очередной раз дебет не сходился с кредитом и приходилось занимать на оплату нового месяца.